Ты будешь делать, что скажут. А сейчас нужно уничтожить несколько источников магии хаоса в непосредственной близости к большим городам. Первым местом является метро в Новосибирске. Нечисть появилась прямо в туннеле между станциями. За 2 часа нечисть захватила все метро. Было принято решение закрыть проход наверх. Пострадало много людей, которые не смогли вовремя выйти из метро до полного закрытия. Сейчас ситуация не лучше. Метро закрыто. Военные продумывают план очистки, но пока ничего не делают. Твоя задача устранить сам источник. Отправляешься прямо сейчас. Даже время для отказа не дали. Поставили перед фактом. У меня нет выбора. Я согласен. Я даже рад, что меня выпустили так рано. Снимите с него наручники. Все твои вещи в сумке рядом с тобой. Я весь разговор чувствовал свои вещи в сумке. Предполагал о скором возвращении на военную службу. С меня сняли антимагические наручники. Хорошо, что они не могут заблокировать магию высшего или практически высшего уровня. Слишком странный план. Выпускать меня со всем снаряжением в город. Да, ситуация сейчас не лучшая для изучения простой жизни людей, но взглянуть и главное понять можно будет. Одного раза мне не хватило. Жду дальнейших указаний. У меня большие планы на свое новое назначение. Переодевайся. Вертолет готов к вылету. Вещи вернули все. Не только сумку с артефактами, которую они не смогут открыть сами, но и оружие. Где контроль за мной? 5 минут на частичную проверку снаряжения и 20 минут на детальную в вертолете. Взлет произошел только когда все места заняли неизвестные мне бойцы. Бойцы, сегодня мы отобьем метро Новосибирска. Ваша задача совместными усилиями пробиться вовнутрь станции и закрепиться. Стрелять только из автоматов и в слабые места. Ваша задача просто держать позиции. Без приказа к мертвым телам не приближаться. Следите за зарядом костюма. Когда останется час, то сразу уходить на безопасное расстояние и заменять. Основной инструктаж будет проведен на месте. А сейчас морально подготовьтесь. Вот значит как. Меня решили отправить вместе с подкреплением. Вот только моя задача совсем другая. Устранить сам источник хаоса. Все остальные бойцы как прикрытие моей деятельности. По крайней мере так понятно из инструкции лейтенанта. Первая нечисть появилась между станциями Октябрьская и площадь Ленина. Далее она разошлась по всем остальным станциям. Несколько нечисти успело выйти за пределы метро. В основном это было через мост на поверхности. Один из поездов перекрыл сам туннель и не дал нечисти выйти за пределы метро. Получается интересная ситуация. Ограниченная часть нечисти заняла 2 станции. По соображению безопасности все метро временно закрыто. И прямо сейчас вскроют 1 проход. Все для того, чтобы привлечь всю нечисть в одно место. Я же пройду прямо к центру источника магии хаоса без большого сопротивления. Все довольно просто для меня. Но в большой перспективе совсем непонятно. Правительство решит взвалить уничтожение всего хаоса на меня и в итоге самолично увеличит мою силу. В чем логика? Возможно, просто другого способа не изобрели. Защита от простого воздействия магии хаоса есть, но сам источник опасен. Только маг продвинутого уровня может создать 100% защиту. В заклинаниях есть душа, и магическими артефактами, созданные простыми учеными, не обеспечить полную защиту. То есть меня заставит создавать эти артефакты для специальных людей. Я должен думать наперед. Нужно создать целую магическую систему по устранению магии хаоса. От артефактов сокрытия до активации заклинания высокой плотности. Все задачи нужно распределить по артефактам. Артефакт сокрытия и защиты я уже могу создавать. Но вот с артефактом активации заклинания высокой плотности стоит заняться. Для него потребуется несколько мощных магических накопителей. В общей сложности мне потребуется 3 дня без перерывов для создания всего комплекса. И непонятно, когда возможно будет его выделить. Ты что, уснул? Один из бойцов решил помешать моим размышлениям. 10 минут они разговаривали между собой, и я просто не обращал внимания на это. Я настраиваюсь. Вот почему меня решили отправить транспортным вертолетом с другими бойцами. Должны были выделить отдельный. Хорошее дело. Но может есть интерес рассказать свои мысли перед подвигом? Он явно не хочет от меня отставать. У меня совершенно нет интереса разговаривать. Как же меня бесит непонятные приказы командования. Собрали кучку умелых бойцов в 1 вертолет, из разных подразделений. Так еще и не познакомили их друг с другом. Да хватит заговаривать зубы. У каждого есть что сказать перед битвой. Правда, Владимир, главное не выдавать себя. Простая конспирация. Чего ты боишься? Сказать свое имя? Если у нас получится сдержать нечисть, то выплатит хорошую премию. только о деньгах и думают. Появилась просто огромная проблема в виде нечисти. Современное оружие может победить их, но запасы не бесконечные. Я сражаюсь не из-за денег, я хочу спасать людей. Ладно, поговорю немного с ними. Откуда такое упорство? Участвовал в СВО? Сложный вопрос. Ответить можно по-разному, но понять правильный ответ будет трудно. Я уверен в своих силах. У меня нет времени выяснять, враг или друг. Я просто чувствую это. Я уже прочел все поверхностные мысли бойцов в вертолете. Молодые парни, которые верят в себя, но в то же время не понимают всю ситуацию в целом. Когда нужно спасать все человечество в целом. И что ты чувствуешь? Видишь в нечисти хороших существ? Прям знал, что этот молчун влезет. Молчит. Всех проверяет и сверяет взглядом. Не сравнивай нечисть с людьми. Люди лишь частично безумны. Не стоит начинать эту тему. В отряде я сразу все вопросы о возвышении личности решал на корню. Иногда приходилось применять магию. Видимо, и здесь придется. Ментальное заклинание накрепко закрепилось в мозгу бойца. Теперь оно будет постепенно изменять само мировоззрение. Только так возможно без остатка дать осознать человеку свою неправоту. Изменить саму точку зрения. Да ты знаешь, скольких я таких повидал. Да я. И все. Заклинание начало действовать. В голову пришли мысли о своей неправоте. Давайте лучше помолчим. Нас ждет серьезное сражение с нечистью. Бойцы решили не начинать конфликт на ровном месте. Только он один хотел ответить, но мое заклинание сильно давило. Если я скажу свои реальные мысли, то точно выдам свое происхождение, а это еще больше заставит эмоциональных людей говорить и обвинять в неправильном мышлении. Это просто бессмысленный вопрос, на который можно отвечать долго, но все равно ответа не будет. Сейчас мне лучше подготовить бойцов против нечисти. Их снарядили всеми необходимыми артефактами, но вот магией они не владеют. Просто сильное физическое тело и сильная воля. Я начал медитировать и распространять магическую энергию равномерно на всех бойцов. Магическая энергия, возможно, и не влияет на обычных людей, но если ее правильно настроить, то восприятие будет. Да слабое, но будет. Артефакты эффективнее работают, когда владелец маг. Я должен им помочь перед сражением. Глава 7. Всем приготовиться. Вертолет совершает посадку. 2 часа полета закончились. Получилось не только отдохнуть от неинтересных разговоров, но и заставить бойцов думать о серьезном. Они представляют нечисть как безмозглых зомби, которых можно легко убить выстрелом в голову. Нужно всадить в нечисть как минимум 5 обычных или 3 бронебойных для убийства. Этот день настал. Не знаю зачем, но продолжу себе задавать один единственный вопрос. Зачем меня выпустили в свободное плавание? На меня повесили лишь магический маячок с контролем магической энергии. Но он не может зафиксировать мои лучшие на данный момент пространственные и ментальные заклинания. По моим ощущениям, магия хаоса не просто так здесь появилась. Здесь должен быть источник со стихийной магической энергией. Жалко, что я не получил карту всех источников в России. Ученые успели прислать данные всего о 2, которыми я так сильно интересовался. Все остальные пока оставались для меня неизвестными. А может, мне назло использовать источник под военной базой отряда? Он точно даст мне повышение магии до высшего уровня. Все на выход. Последуйте в штаб для получения указаний. А вот сейчас мне придется действовать одному. Бойцы выпрыгивают из вертолета по одному. Моя очередь последняя. Я активирую заклинание невидимости, как только последний боец совершает прыжок. Маячок зафиксировал мои действия, но не подал сигнала. Все по плану лейтенанта. Я должен стать легендой. Он не говорил это вслух, но слишком ярко представлял в голове. Все мое будущее под его командованием. Думает, что обучение отряда только замедляет мое развитие, но в то же время не дает мне точных ответов и объяснений. Я не простой боец, который только и готов стрелять и убивать. Но причина такого поведения лейтенанта непонятна. Слишком глубоко зарыта информация в голове. Без точных манипуляций он сразу заметит мое влияние. Нужно подобрать место и время, когда он сам невольно вспомнит нужное. Что так глубоко зарыто в памяти? Столько людей, сколько новых знаний. Временный военный городок был наполнен бойцами разного назначения. 2 снайпера у палатки разговаривали о возможности убить нечисть с одного попадания. Их мысли шли в правильном направлении. Неизвестно пока, где у нечисти располагается сердце. Шанс хорошего выстрела пропустишь, пока будешь прицеливаться. В голову всегда бить лучше всего. Без глаз нечисть не сможет видеть свою жертву. Читать мысли всех было просто бессмысленно. Много бойцов, которые только и знали о военных действиях из истории сослуживцев из зоны СВО, то, что просто так не рассказать своим близким. Если ты вступил на путь мага или воина, то будь готов убивать. Невозможно без жертв достичь цели. Убийство может быть разное. Можно убить дух, волю, саму душу. Маги куда страшнее воинов. Если от меча ты просто умрешь, то при краже души ощутишь невообразимую боль. Нашелся один интересный военный. Целый майор при исполнении. Планируется операция большого масштаба. Откроют сразу несколько стальных шлюзов. Хотят попробовать полностью уничтожить нечисть. И если все пойдет по их плану, то нечисть останется только на двух станциях. Но все куда сложнее. Они просто не догадываются о магии хаоса. Она продолжит создавать нечисть. Без меня операция лишь даст временную передышку. Только я смогу закрепить их победу. Больше в военном городке мне делать нечего. Операция должна начаться через час. Мне нужно добежать до скрытого прохода в метро за это время. Прямо через жилой район. Даже в такое опасное время люди не готовы покинуть свой дом. Ждут чего-то хорошего. Не готовы менять свою жизнь. Много людей, которые просто идут на работу несмотря на ситуацию в городе. Бежать некуда. Переезды между городами представляют еще большую опасность. Мелкие группы нечисти продолжают бегать в безлюдных районах. Для перемещения между городами требуется брать 20 вооруженных военных. Только так можно не беспокоиться за свою жизнь. Слишком много информации. Простое население только и думает о своих проблемах. Надо прекращать смотреть мысли простых людей. Я еще успею отдохнуть на свободе. Я был на месте. Мост над рекой Обь. Сам проход в подземный туннель завален поездом. Но ничего мне не мешает создать мелкий проход для себя. Метро «Речной вокзал» встретило меня тишиной. Несколько военных патрулировали завалы. Мне самое главное случайно не выпустить нечисть наружу. Три силовых лезвия точно попали в один из вагонов поезда. Теперь у меня есть проход дальше. Нечисть явно перестаралась. Видно множество мертвой нечисти, которая попала под поезд. В другом туннеле проход завален цельной арматурой. Скрытно пройти не получится. Патрульные точно заметят дыру. Поезд же имеет совершенно хаотичную структуру после столкновения с другим поездом. И таких поездов в туннелях полно. Везде трупы людей. Они никак не могли убежать от нечисти. Туннель не рассчитан на большую толпу людей. Нежить пыталась пройти, но даже она не смогла поднять вагоны поезда. Только если поезд просто остановился, давало мелкой нечисти шанс пройти в узком пространстве. И как в таком маленьком пространстве может обитать много нечисти? Но нечисти просто нет. Я чувствую, что она была здесь недавно, но прямо сейчас ее нет. Она вся побежала к станциям, где прямо сейчас происходит зачистка. Октябрьская и площадь Ленина оставались закрытыми. Вся нечисть сейчас бежала к Красному проспекту. На Октябрьской станции ситуация была хуже. Пять больших куч мертвых тел людей. Нечисть собирает тела в кучи. Зачем им это? Устроить жертвоприношение? В славянских мифах упоминались существа, которые охотятся на людей и приносят их в жертву. Жертвы могут быть разные, но прямо сейчас мне непонятно, зачем столько жертв. Смотреть на это жутко противно, но делать что-то надо. Сжечь, но у этих людей возможно есть близкие люди. Нельзя сжигать без опознания тела. Еще есть возможность узнать, зачем собрали столько тел. Я чувствую их души. Магия здесь точно не обошлось без задержки души в реальном мире. Нужно отпустить их души. Они не должны мучиться. Магическая энергия начала распространяться из моих рук по всей станции. Души людей цепляются за магическую энергию и взлетают ввысь. Они больше не привязаны к своему телу. Жертвоприношение просто так не происходит. Нужна особенная жертва. Беспомощное тело с душой. Я чувствую существ хаоса. Они поняли, что их жертвы исчезают. А тела без душ для жертвоприношения не годятся. Активирую магию скрытности на максимум. Я спас достаточно невинных душ от мук. Я должен найти магический источник. Магия хаоса не добралась до его жизненной силы. Если бы она это сделала, то нечисти было намного больше. Возможно, жертвы нужны именно для этого. Что-то мешает магии хаоса забирать жизненную энергию у магического источника. Нечисть начала заполнять станцию. Источник хаоса в одном направлении, а магический источник в другом. Времени совершенно нет. Нужно решить, что делать. Источник хаоса в приоритете, но командование не знает его расположения. Им важен результат, а результат будет. Я просто перед этим высушу магический источник. Перемещаться между нечистью крайне сложно. Она буквально была везде. Отдельные виды лазили по стенам туннеля. Магический источник совсем близко. Он прямо подо мной. Я его чувствую, но не могу закрепиться. Почему метро проложили так неглубоко? Ладно, делать нечего. Придется показать свою силу продвинутого мага. Магические барьеры закрыли меня от нечисти с двух сторон. Теперь я в относительной безопасности. Силовые лезвия распиливают мне проход. Пока это просто незаметный цилиндр. Но когда внутренняя часть перестанет держаться за что-либо, то она просто упадет вниз. Прямо в пещеру с магическим источником. Бурление продолжалось. Я должен поддерживать сразу несколько заклинаний в активном состоянии. Нечисть пыталась пробиться через магические барьеры. Силовые лезвия врезались в твердую породу. Даже для такой магии трудно пробить плотные материалы. Активирую магические накопители. Мне нельзя растрачивать в ноль свою собственную магическую энергию. Но порода, она сопротивляется моей магии. Так ведут себя только магические породы. Под землей есть что-то особенное. Нет времени определять породу. Если сопротивление в одном месте, то точно будет и в другом. Нужно только усилить заклинание. Магическая сила тратится с большой скоростью, но я не отступлю. Другого шанса получить силу и разгадать тайну источника просто не будет. Пробил. Лезвие пробило проход к магическому источнику. Породу больше ничего не сдерживало. Я медленно, но верно спускался вниз. Оставалось замедлять само падение. Нельзя допустить резкого падения или полной остановки. Я вижу свет. Не простой, а из легенд. Его может излучать только одна из пород. Магическая руда. То, что в этом мире еще не находили. Она может изменяться и скрывать свое присутствие. Заставлять людей остановиться. Не дает себя обнаружить. Магическая руда не просто так редкая. Она нужна для создания высших артефактов. С ней высшие артефакты будут обладать увеличенным магическим потенциалом. Это как раз мне и нужно. Я в центре магического источника. Большая полая сфера, но внутри ярко выраженный магический источник. Защиту магическому источнику обеспечила магическая руда по всей поверхности пещеры. Это не простая магическая жила, а целая сокровищница. Вот почему магия хаоса не могла пробиться к источнику. Оставить магическую руду здесь точно нельзя. Я не знаю, кто ее найдет после меня, но я не смогу собрать все быстро. Нужно собрать всю магическую руду, не дать даже повода подумать, что она тут была. Собрать всю магическую энергию из этого места ради повышения своего уровня? Нет, я просто не выдержу сейчас эту мощь. Остается только собрать эту магическую энергию в накопитель. Но нет таких накопителей, которые смогли бы сдержать такой объем магической энергии. Или же есть артефакт учителя. Я пытался понять его максимальный объем магической энергии, но не получилось. Возможно, мой план может быть осуществлен. Нужно попробовать забрать всю магическую энергию из руды в артефакт учителя. И когда я буду готов принять всю магическую энергию сразу, то я это сделаю. Все ради повышения своего уровня. Без должного контроля магическая энергия превращается в концентрированную бомбу, которая может взорваться в любой момент. Но для начала заберу всю жизненную силу из магического источника. Сначала создаю собственный поток прямо к сердцу магического источника. Теперь медленно начинаю впитывать жизненную силу. Мне нужно повысить свою стихийную магию. И магический источник нашелся как раз кстати. Нужно поторапливаться. Магические барьеры наверху долго не продержатся. Но это уже не важно. Я не буду скрываться. Пробью себе путь с боем. Но сейчас осталось забрать магическую энергию из магической руды. Артефакт учителя начал жадно впитывать всю магическую энергию из пространства. Сначала просто из воздуха, но через минуту добрался до первой магической руды. И объем все увеличивался. Артефакт вбирал все вокруг себя. Пытался даже меня осушить, но ему помешала привязка. Я не давал ему задачу забирать мою магическую энергию. Надо это заканчивать. Я не рассчитывал на такой эффект. Артефакт остановил свою работу как раз вовремя. Магическая руда потеряла свои изначальные свойства. Но проблема в другом. Артефакт учителя впитал в себя слишком много для понимания, из чего он сделан. Осталось устранить источник магии хаоса. С новыми силами это будет куда проще. Основная проблема — добраться до него. Магические барьеры пробиты, и нечисть начала прыгать вниз. Но я не жертва. Я хищник. Силовые диски разрубали тела нечисти так, словно не было никакого препятствия. Нет, так я точно не выберусь из этой ловушки. Нечисть продолжит падать вниз и не даст мне выбраться. И через некоторое время проход окончательно будет завален трупами нечисти. Знаю, просто использовать заклинание невидимости нельзя. Нечисть продолжит падать. Но кто сказал, что я не могу лезть наверх и выманивать на себя нечисть? Ведь чем больше нечисти у меня, тем меньше бежит на поверхность. Активирую заклинание барьера и бегу вперед. Выход все ближе и ближе. Нечисть пытается пробить мою защиту, но это у нее не получается. По возможности стоит уменьшать количество живой нечисти в ловушке. Еще неизвестно, в каком состоянии нечисть опаснее. В живом она все время хочет убивать. Она не остановится даже перед более сильной жертвой. После своей смерти тела продолжают создавать магию хаоса. Нельзя скапливать много тел в одном месте. Может образоваться новый источник магии хаоса. Так дело точно не пойдет. Я должен решить, что делать с телами. По легендам, они перестают быть опасными только при полном сжигании тела. Можно попробовать изъять всю магию хаоса из их тел, но это слишком опасно. Так было написано в легендах. Подъем наверх требовал больших усилий. Нечисть постоянно падала на мой магический барьер. Как же меня это начинает бесить. Разумные существа понимают ценность жизни и не будут безрассудно умирать. Нечисть же просто подчиняется хаосу. Только безумец полезет в их голову. Нечисть прекратила падать. Что такое могло произойти? Существа хаоса увидели другую, более лакомую жертву? Нет, ситуация совершенно другая. Я чувствую, как вся магия хаоса перестала передвигаться хаотично. Это означает только одно. Происходит что-то плохое наверху. Мне нужно поспешить к источнику хаоса. Ситуация усугубляется. Магия хаоса становится все плотнее. Чем ближе источнику хаоса, тем сложнее поддерживать защиту. Нечисть. Как же она меня достала. И все из-за их численности. Надеюсь, ученые смогут найти способ безопасного уничтожения тел нечисти. Я на месте. Источник хаоса в 30 метрах от меня, но пройти незамеченным нельзя. Нечисть расширяет туннель, ломает бетонные опоры. Но зачем? Туннель просто обрушится. Но меня пугает другое. Ритуал жертвоприношения начался. Нечисть кидает тела в сердце магии хаоса, где они сразу превращаются в чистую энергию. Но для чего? Призвать еще больше нечисти? Это не получится. Места слишком мало для появления такого количества нечисти. Нет, я чувствую что-то другое. Это не просто слабая нечисть. В славянских мифах есть существа и больше. Хаос создает существо куда сильнее, более разумное. Еще немного и это случится. Ждать больше нельзя. Невидимость снята и начинается битва. Магию пока тратить не стоит. У меня для этого есть техномагическое оружие. Туннель заполняется разрушительными взрывами от магических гранат. Мощности достаточно для уничтожения рядовой нечисти, но не для разрушения туннеля. Я не хочу умереть здесь. Источников хаоса полно. Если есть одно жертвоприношение, то есть и другие. Я не могу умереть сейчас. Магазины заканчиваются слишком быстро. Хаос укрепил нечисть. Теперь нельзя их убить одним выстрелом в туловище. Нечисти стало меньше, но теперь проблема в ее убийстве. Нужно все это заканчивать. Силовые лезвия с трудом, но пробивали тела нечисти. Я должен остановить хаос до момента появления сильного существа. 10 метров до источника. 5 метров. Активирую артефакт учителя и начинаю создавать концентрированное заклинание. У меня всего одна попытка. За магическим барьером происходит ад. Мощное пламя сжигает всю нечисть. Заклинание готово. Осталось только запустить его. 2 секунды концентрации и заклинание вылетает из моих рук. Оно должно успеть вовремя. Хаос в любой момент выпустит сильное существо. Произошло столкновение двух магических энергий. Мой план работает. Магия хаоса не такая концепированная, как моя. Она может сопротивляться, но тогда существо не выйдет. Нужны все силы на поддержание защиты. Именно этого эффекта я и хочу добиться. Когда хаос решит перейти в защиту, то я увеличу мощность своего заклинания за счет артефакта учителя. Нужно лишь заставить хаос перейти в оборону. Но он этого не делает. Хаос наоборот решает направить все силы на создание существа. Земля затряслась и существо показало свой облик. Это что, дерево? Источник хаоса исчез, но на его месте стояло странное существо 3-метрового роста. Рассматривать его нет времени. Запись идет. Не знаю, чем думает командование, но они выполняют мои ранее установленные требования. Никакой постоянной записи. Контроль моего местоположения возможен, но не постоянная запись окружения. Если мне требуется помощь в поиске информации, то я начинаю записи, ученые ЭЦ запись тщательно просматривают. Возможно, это не единичный случай появления существа большого размера. Оно сразу перешло в агрессию. Артефакт учителя сдерживал существо, но так долго продолжаться не может. Мне нужно действовать. Здесь слишком мало места для битвы. Источника магии хаоса больше нет, но есть сильное существо, которое желает меня убить. Артефакт деактивирован. Существо пытается меня достать, но ничего не получается. Моя задача — найти удобное место для битвы. Этим полем битвы станет одна из станций метро. Существо бежит за мной с большой скоростью и раскидывает рядовую нечисть. Да, она сильно мешает ему в погоне за мной. Нужно понять, что делать с существом. Проще всего его уничтожить. Оно не должно выбраться за пределы метро. Не просто уничтожить, а изучить его слабости. Для начала попробуем стихийные заклинания. Огонь среднего уровня не берет его. Продвинутый может нанести урон и даже значительный, но нужно испытать и другие типы магии. Продвинутой магией огня пока никто не владеет. Магия воды даже продвинутого уровня не наносит ему урона. Значит, к водяным заклинаниям у него иммунитет, к воздушной тоже. Остается земляная магия, но применять ее здесь не стоит. Заклинания земли могут нанести только физический урон. Ее я испытаю на станции. Сейчас же осталась только пространственная магия. Силовые лезвия среднего уровня нанесли лишь незначительные повреждения. Продвинутый вариант отсек правую руку. Все слишком плохо. Простая нечисть умирает быстро от заклинаний среднего уровня. Это же существо точно равно по силе с магом продвинутого уровня. Вот она, станция. Кучи тел значительно уменьшались. Много жертв было сделано для вызова одного существа. Нужно попробовать уничтожить существо магии среднего уровня. Придумать способ борьбы против таких существ. Для начала выпустим в него целый магазин магических патронов. Повреждения есть, но одного магазина будет мало. Возможно, усиление мощности улучшит результат, но тогда потеряется скорость. Точно, нужно создать особые бронебойные патроны, или применить более крупнокалиберное вооружение. Снаряды танка или ракеты среднего калибра. Их простые версии с легкостью убивают простую нечисть магов среднего уровня. Но проблема в их цене. Тратить выстрел танка на одно простое существо просто невыгодно. Танк слишком большой для узкого пространства. Танки сейчас защищают города от большого количества нечисти. Попробуем воссоздать мощности экспериментального магического снаряда. Его создали совершенно недавно в единственном экземпляре. Когда поняли, что добились максимального стабильного результата для патронов, три мощных выстрела проделывают дырки в существе, но это не убило его. Существо бегало за мной по всей станции без одной руки и с дырками в туловище. Крайне живучее существо. Это надо определенно учитывать. Ладно, перейдем к физическому урону. Несколько бетонных плит полетели в существо. Урон по телу незначительный, но крайне интересный. Существо остановилось на несколько секунд. Этого времени должно хватить для побега или полного уничтожения. В моем случае это попытка понять, из чего сделано существо. Ветки, листья. Странное существо, но теперь я понял, кто это. Леший, вечный хранитель леса. Он в действительности злобный, ладно, не столь важно про его сторону. Продолжим изучать лешего. Он создан из веток и листьев. Значит, огонь наносит ему больше всего урона. Остальные виды магии могут нанести урон, но незначительный. Запускаю сразу 5 огненных заклинаний среднего уровня в туловище. Да вот оно. Леший явно недоволен. Огонь повредил весь верхний покров туловища. А что ты скажешь на это? 10 огненных заклинаний среднего уровня в одну точку. Тело лешего загорелось. Раньше такого эффекта не было. Видимо, огонь может поджечь лешего полностью, если добиться высокой температуры в одном месте. Поддавим жару. Продержался он недолго под таким давлением. Дополнительные 5 огненных заклинаний среднего уровня закрепили мою победу. Противник сложный, но если понять его слабое место, то проблем не доставляет. Жалко, что анализы взять не получится. Хотя есть отрубленная рука в туннеле. Только бы она осталась там же. Да, это действительно ценный образец. Цельная рука лешего. Операцию можно считать завершенной. Новая нечисть больше не будет появляться. Военные вскоре должны зачистить все метро. Я могу возвращаться в военный городок и докладывать о результатах операций. Только надо заделать одну дырку. Глава 8. Недолго я был одиночкой. После возвращения на военную базу меня ждала приятная новость. Я не возвращаюсь на свою прежнюю должность командира отряда, но остаюсь штатным инструктором. Понижение в должности могло бы расстроить простого человека, но не меня. что я теряю. В ресурсах меня не ограничивают. Я давно уже приспособился к большим тратам. Много экспериментальных артефактов было сделано в свободное время от операций и тренировок. Командует отрядом теперь напрямую лейтенант. И это меня больше всего беспокоит. Я обязан ему подчиняться. В мои обязанности теперь входит обучение бойцов, работа с учеными и самое главное – выполнение особых задач на операциях. Не только с отрядом Лешие, но и с другими спецслужбами. Как показала практика, отряд Лешие может успешно выполнять операции без меня. Просто спектр задач уменьшается. Не уничтожение источника, а просто очистка территории от нечисти. Это спасает ситуацию, но лишь временно. Магия хаоса никуда не исчезает. Проблема в другом. Появление Лешего было не единичным случаем. Зафиксировано 6 случаев появления более сильных существ в России. Троих накрыли крупнокалиберной артиллерией. Сначала простая нечисть, теперь более сильная, и они явно стали умнее. Не просто бегут на свою жертву, а предполагают возможные действия. Что будет дальше? Одно хорошо. Появление сильных существ невозможно без жертв или сильного магического источника. Нужно быстрее решить проблему с уничтожением источников магии хаоса. Бойцы отрабатывали тактику с разными природными условиями. Они знают о моем возвращении. Теперь я спокойно могу читать поверхностные мысли людей на военной базе. Яркие эмоции счастья. Захар знал, что я вернусь. Я вернулся. Всем приготовиться к эксперименту. Группа ученых тоже ждала меня. Им передали информацию о моем возвращении вместе с записью боя с Лешим и уничтожением источника магии хаоса. Какие будут указания? Один из помощников явно был готов к новым экспериментам. Задача на сегодня — создать комплекс артефактов для уничтожения источников магии хаоса. Для начала разберем все действия на поверхностном уровне. Источник хаоса можно уничтожить только концентрированной магической энергией. Нужно создать мощный артефакт, который будет собирать большое количество магической энергии в одну точку. Ваши предположения? Я лишь немного научился разговаривать научными терминами. Моя задача — просто дать им первоначальные данные. Сколько потребовалось магической энергии для уничтожения двух источников хаоса? Начались расспросы. Как мне ответить? Я просто определяю чувствами силу магии хаоса и своего заклинания. Ладно, попробуем на практике показать заклинание. Могу продемонстрировать само заклинание. Ваша задача — зафиксировать уровень магической силы и придумать способ воспроизвести его технически. Техника для управления магической энергией у ученых есть. Нужно лишь добавить переменную в виде создания заклинания. Разобрать в деталях заклинание так, чтобы записать ее артефакт. Если я просто создам нужный артефакт, то повторить его не смогут. Целью заклинания была выбрана мишень из титана, укрепленного магией. Датчики внутри сферы фиксируют любое магическое воздействие и выдают результаты на компьютер. Трехминутная подготовка заклинания под пристальным наблюдением ученых прошла успешно. Концентрация магии в заклинании немного больше, чем было сделано раньше. Нужно быть уверенным наверняка, что ученые смогут создать артефакт хорошего качества, который сможет сгенерировать заклинание еще большей плотности. Данные зафиксированы. Можете выпускать заклинание. Я только и ждал команды. Заклинание полетело в цель с большой скоростью. Цель заклинания – подавить все на своем пути. Если перестараться, то заклинание полетит дальше. Заклинание врезается в цель и начинает со всей силы давить на нее. Зафиксировано сильное магическое подавление. 60% от максимально допустимого значения. Воздействие постепенно увеличивается. Воздействие увеличивается как раз из-за того, что я увеличиваю саму концентрацию заклинания. Я хочу понять свой максимальный предел. Пока это только продвинутый уровень, но я хочу большего. 65%, 70%. Колдун, прошу остановиться. Мишень не выдержит долго воздействия концентрированной магии, а я только хорошо разогрелся. Повторить? Если потребуется повторный тест, то я с удовольствием повторю. В эксперименте не тратится лишняя магическая энергия на поддержание других заклинаний. Не требуется. По предварительным результатам возможно создать артефакт такой мощности. Только для него потребуется большое количество магической энергии. Для активации артефакта придется подключать 3 магических аккумулятора средней мощности. Создать возможно 2 заклинания с таким запасом магической энергии. Значит, всего 2 заклинания. Что насчет самого заклинания? Какова сложность его создания? Заклинание зависит от сложности их создания. Чем сложнее структура, тем к большему уровню они относятся. Для создания артефакта потребуется стандартная заготовка под артефакт продвинутого уровня. Тираж артефакта будет крайне малым. Для изготовления заготовки под артефакт потребуется время, как и для создания самого артефакта из заготовки. Ситуация не такая уж плохая. Заготовки разного уровня уже давно производятся без моего участия. Мне нужно две заготовки продвинутого уровня. А сейчас приступаем к созданию самого артефакта. Я должен создавать артефакт медленно и с машинной точностью. Только так техника сможет запомнить весь процесс создания артефакта и, самое главное, воспроизвести его. На мои руки надели специальные перчатки с множеством датчиков. Каждый датчик с максимальной точностью фиксирует потоки магии при создании заклинания. Ученые не просто наблюдали за моими действиями, они фиксировали все своими датчиками. Ничто здесь не останется без внимания. Первый этап формирования заклинания завершен. Магическая структура, которая запитана по минимуму магической энергией. Есть несколько принципов создания артефактов для техники. Один включает в себя множество мелких манипуляторов. Каждый манипулятор – отдельный артефакт, и все соединены в одну единую сеть. Манипуляторы имитируют магические потоки, которые в свое время у мага являются важной составляющей для управления магической энергией. При первом этапе манипуляторы среднего уровня создают основу заклинания с минимальным магическим уровнем. Дальше манипуляторы продвинутого уровня напитывают структуру нужным количеством магической энергии. Это как раз второй этап эксперимента. Современные техномагические технологии позволяют разделять мелкие обязанности при создании артефакта или заклинания. Можно все объединить в кластеры, где каждый манипулятор с легкостью перемещается из одного кластера в другой. Каких трудов стоило ученым создать такой способ создания артефактов? Он подходит не только для артефактов. Он универсален. Манипуляторы могут подстроиться под мага, увеличить его магический контроль. Но пока не получилось добиться идеального связи мага и современных технологий. Артефакт готов. Приступаю к тестированию. Заготовка продвинутого уровня успешно выдержала всю внутреннюю структуру заклинания. При втором этапе лишь задается принцип действия усиления концентрации магической энергии. Теперь же происходит активация артефакта. Он сам без моего вмешательства создал структуру заклинания. Теперь дело за мной. Техника будет брать магическую энергию из магических аккумуляторов, но сейчас все берется из моих запасов. Пока все получается без особых проблем. Датчики создают стабильный вариант работы большого количества артефактов как одно целое. Концентрированное заклинание создано и сразу выпущено в мишень. Зафиксировано сильное магическое воздействие в 60%. Для более точных результатов требуется провести повторный эксперимент. Сосредоточься на разделении функций между артефактами. Всего будет три кластера. Первый отвечает за создание структуры. Второй – за насыщение структуры заклинания магической энергией. Третий кластер контролирует все создание и при появлении расхождений со стандартом пытается все исправить. Прошло всего ничего, а у ученых уже появился ответ, как лучше всего оптимизировать работу артефакта. Значит, нужно понять, как будут взаимодействовать все три кластера. Первый артефакт был сделан без возможных угроз изменения структуры заклинания. Сейчас же я специально увеличу мощность артефакта до максимума, чтобы обозначить максимальный предел изменений. Создание артефакта началось. Теперь я максимально серьезен. Нужно создать артефакт максимального уровня. Не просто продвинутый, а приближенный к высшему. С разделением функций это вполне по силам магу с продвинутым уровнем. Когда несколько артефактов продвинутого уровня объединяются в один высший, его эффективность намного выше, чем простой высший артефакт. Если у мага получится разъединить один артефакт на несколько и не испортить его стабильность, то это уже совершенно другой уровень артефакторики. И современные техномагические технологии это позволяют. На второй экспериментальный артефакт ушло больше времени. Оно и понятно. Это мой предел в понимании создания артефактов. Если я попробую сделать для себя, то точно получится высший артефакт. Только воссоздать его не получится. Подключаю голема для обработки данных. А вот и обработка вероятностей началась. Не зря ученые обучают моего голема каждый день. Только он смог понять и главное показывать хорошие результаты при разработке артефактов. На основе его тела был сделан целый станок по производству артефактов разного качества. Были и другие производственные линии, но они имели более слабую эффективность по сравнению с големом. Данные обработаны. Артефакт может поступить в производство уже завтра. Основной артефакт готов. Осталось сделать остальные артефакты. Для успешного проникновения к источнику хаоса потребуется защитный артефакт. Средний артефакт магического барьера подойдет, но для большей уверенности можно использовать продвинутый. Защитный артефакт может использовать другой боец. Нужно разделить артефакты между людьми. Следующий артефакт не обязателен при открытом сражении. Артефакт невидимости. Продвинутая версия артефакта помогает без боя дойти до самого источника магии хаоса. Артефакты невидимости необходимы для пещер, метро и других узких помещений. Какие из этих артефактов уже готовы? Производство артефактов есть, но я не знаю, какие стоят в приоритете. Прямо сейчас в большом количестве производятся магические пули и гранаты двух типов. Взрывные и оглушающие. Наладить производство защитных артефактов получится уже завтра. Первая партия из трех артефактов продвинутого уровня будет через 2 дня. Артефакты невидимости не могут быть поставлены в производство. Требуется создать стандарт. У вас есть силы продолжать? Вопрос правильный. У меня осталось слишком мало сил для продолжения экспериментов. 2 часа медитации мне хватит. За это время изучите, какие материалы нужны для всех трех типов артефактов. Нам нужно изготовить как минимум 3 продвинутых экземпляра концентрированного заклинания, 6 продвинутых артефактов магического барьера и более 10 средних артефактов невидимости. В ресурсах вас не ограничивают. Я знаю, что мы ограничены только в них. С ресурсами у нас действительно проблема. Артефакты нужно создавать из природных драгоценных камней. Сама подготовка материалов требует времени. Я могу их обрабатывать куда лучше, но тогда про операции придется забыть. Сейчас производственные линии заняты созданием магических датчиков. Они помогают вычислять как потенциальных магов, так и проявление магии хаоса. Я могу медитировать в любом месте. И прямо сейчас я совершенно не хочу уходить из лаборатории. Ученые продолжили работать без меня. Жалко, что в этом помещении я не смогу скрытно применять магию. Слишком много магических датчиков, которые собраны в целые кластеры. Я смогу скрытно создавать заклинания только из собственной магической энергии и не ниже высшего уровня. А это мне пока недоступно. Я должен быстрее развивать себя. Нужно больше жизненной силы магических источников. Глава 9. Я полностью освободился через 3 часа. Эксперименты с магией всегда давались с трудом. Не с первого раза получается разобрать заклинания на составляющие. Такого в учебниках по магии не было. Может попробовать постоянно использовать эту технику? Во время экспериментов я создаю артефакты куда сильнее, чем просто чувствами. Да изначально было наоборот. А если сейчас попробовать 2 варианта и сравнить их, полигон всегда открыт для меня. Тем более, когда не поставлена задача от командования. Попробуем простое заклинание силового лезвия среднего уровня. Просто создаю как знаю. Направляю чувства в создание заклинания. 3 секунды. Результат приемлемый, но недостаточный для боевого мага. Возможно, усиленные чувства смогут создать более сильное заклинание, но нельзя доверять только чувствам. Нужно объединить чувства и технику. Попробуем снова. Взять чувства под полное управление. Использовать технику создания заклинания максимально эффективно. Да, я вижу изменения. Это теперь не среднее заклинание среднего уровня, а продвинутое. Но проблема в другом. Магической силы было потрачено лишь в 1,5 раза больше от стандартного количества. Это значит, что у меня есть возможность использовать высшие заклинания намного раньше. Просто надо досконально изучить каждое заклинание, и у меня это должно получиться. Главное, чтобы командование не поняло мой истинный замысел. Колдун, тебя вызывают в штаб. Вот как такое может произойти? Срочное сообщение по личной рации. Принял. Меня просто так не будут вызывать, всегда по важным делам. В штабе сидело всего 3 высшего командования, и чего им ночью не спится? Колдун по вашему приказу прибыл. Странно, что лейтенанта в штабе нет, его нет вообще на военной базе. Вольно. Опять хочешь попасть под трибунал? Это они намекают на мое свободное применение заклинаний. Вы хотите получить результаты моих сил, но в то же время не разрешаете мне пробовать новые. Тогда какие результаты вы ждете? Пусть думают, что из-за операции у меня совершенно не хватает времени на увеличение своего уровня магической силы. Не зазнавайся. 10 минут назад было зафиксировано 2 несанкционированных пространственных заклинания, среднего и продвинутого уровня. Еще одна такая выходка без присмотра, и твои перемещения по военной базе будут ограничены. Твоя задача убедить пленных магов работать на нас. Они все проснулись, но пока первый контакт не произошел. Все инструкции по общению с магами на этой листке. Мне указали взглядом на листок на столе. Они хотят, чтобы я ознакомился с ним. Посмотрим, что они хотят сказать магам. Я примерно понимаю, куда их могут запрячь. Инструкции написаны по пунктам. Первый пункт. Донести до магов их положение в современном обществе. В подпункте 1 объясняется, как именно это сделать. Значит, мировое правительство решило, что маги не главная мировая проблема. Наоборот, их помощь способствует победе над существами хаоса. Маги должны стать новыми жителями мира. Именно так будет это преподноситься. Но за простыми словами скрыты мотивы получить новые знания. Все маги должны быть зарегистрированы и пройти операцию по вживлению чипов. Причем чипы производят в наших лабораториях. Уверен, что немногие правительства стран приняли такую поддержку в чипировании всех магов мира. Вдруг в чипы будет заложено промывание мозгов, а магия это позволяет сделать. Но это просто страхи. Я сам лично видел чертежи магических чипов. Их нельзя просто так вытащить из тела. Чип становится частью мага. Это может быть слишком, но как поступить иначе? Маги без контроля могут творить все, что им вздумается. В чипах нет устройства удаленного управления, только установленный контроль за магической энергией. Настройки можно изменять индивидуально. Если маг проявляет лояльность, то можно поднять предел в чипе по использованию магии. Правильно говорят, человечество любую силу захочет взять под полное управление. И я совершенно без понятия, как избежать чипирования. Одно хорошо, я могу на стадии создания чипа вбить свои собственные настройки, нейтрализовать эффект снижения уровня магической силы. Маги не будут пешками для правительства. Нужно думать о будущем. Стабильное общество не сможет сформироваться, если есть контроль над людьми. Пусть думают, что устанавливают контроль. Мир уже не станет прежним. Магия хаоса просто так не исчезнет. С магами нужно договариваться. Найти другой способ мирной социализации. Это не выход из ситуации. Мне все равно, что подумает командование. Я не хочу насильно лишать магов магической силы. Ты будешь еще спорить? Они вторглись на Землю и должны подчиняться нашим законам. Их поверхностные мысли мне известны. Правительство России лишь предложило решение. Каждое правительство страны может чипировать магов по-своему, но простые чипы здесь не помогут. Нужны с магической модификацией. Нужно подумать о средствах массового подавления магии в городах. Люди могут дальше использовать простые технологии. Магический купол над городами будет подавлять любое проявление магии. Магические патроны могут работать при блокировке, если внести в них частотные изменения. Все подробности могу расписать ученым. Маги же должны будут проходить учет своего пребывания. Если захочет выйти за территорию города, то только под присмотром властей. Странно, командиры не пытаются меня остановить. Продолжай. Значит, решили дослушать мою идею. Со временем блокировку можно будет частично снять. Прямо сейчас лишать магов силы не стоит. В городах ситуация сложная. Магический барьер защищает мирных жителей от нечисти за границей города. Но это не может долго продолжаться. Проблемы с едой. Нужно освобождать поля, восстанавливать сельское хозяйство. Магия раскрывает много способов увеличения урожая. Нужно привлечь магов к общественным работам на добровольной основе. Через 3 дня отряд Лешие сможет без моей поддержки уничтожать источники хаоса. Вы готовы пойти на этот рискованный шаг ради сохранения стабильного будущего? Пока моя идея не идеальна, но я понимаю, какие приоритеты должны стоять на первом месте. Мы услышали тебя. Завтра будут высланы новые инструкции. У тебя 3 дня для подготовки отряда Лешие. Через 3 дня отряд будет послан на задание по уничтожению слабого источника хаоса. Жду успешного выполнения задания. Я не верю. Мысли командования не были окончательно понятны. Они ждали от меня действий. Но каких именно до этого момента было непонятно. Меня слишком быстро отпустили. Сможет ли обычное военное командование изменить политику страны за несколько дней? Возможно. Только если не будет бюрократии. В мире случилось то, что писали многие фантасты, снимали фильмы. Нельзя унывать. Я не один на белом свете, кто может убивать нечисть. Человечество способно остановить ее своими силами. Возможно, ученые других стран найдут альтернативное решение уничтожать источники хаоса. Я не видел результаты экспериментов. Их вообще трудно проводить, когда на тебя постоянно бежит нечисть. Мне остается ждать только завтрашних инструкций. Если примут мой вариант, то и социализация магов пойдет куда быстрее. Прикрепить по одному магу к специальному отряду. Эффективность убийства нечисти возрастет. Только маги поймут, что мы только начинаем постигать магию. Но это уже проблема правительства. Перестройка мира требует совершенно иного подхода. Нужно выстраивать новое общество, где маги и люди живут в мире. Но для начала уничтожить источники хаоса. Час ночи. Все бойцы давно уже спят, а у меня нет никакого желания отдыхать. У меня всего 3 дня на подготовку бойцов в операции без моего командования. Они должны сами выполнить цель. Поднять их уровень магии за короткое время не получится. Значит, будем поднимать слаженность работы в команде. Бойцы пока не готовы стать настоящими магами. Они только учатся. Возможно, получится попросить у командования взять одного пленного мага в отряд. Как замена меня. Я же стану одиночкой. Именно так думает использовать меня высшее командование. Я могу лишь молча согласиться. У меня появилось резкое желание изучить электричество как вид энергии определенной частоты. Возможно ли управлять электричеством без современных технологий? Разрешат ли мне экспериментировать на военной базе? Скрытно экспериментировать не получится, но и затягивать нельзя. Нечасто у меня получается выделить время на себя. Как сейчас, можно экспериментировать при присутствии наблюдающего, но он сразу доложит командованию. Остаются ученые. Они смогут объяснить, что такое электричество, и самое главное, помогут в эксперименте. Но тогда это не будет моим секретом. Но у меня уже есть секреты от командования. Свет в лаборатории горит. Это уже хорошо. Мне нужно лишь присутствие одного ученого. Просто подсказать теорию и проконтролировать эксперимент. Есть кто? Вопрос риторический. Оставлять лабораторию без присмотра точно не будут. Есть специальные ночные смены. И как же я понимаю работников военной базы? Не иметь права покидать военную базу. Вообще. Но сейчас это простая необходимость. За магическим барьером может быть небезопасно. Колдун, вы как всегда удивляете своими действиями. Что вас интересует? Сегодня в ночной смене присутствовало 2 ученых. Мне нужна краткая научная теория, что такое электричество и как оно образуется. Как происходит преобразование магической энергии в электричество? Я могу и сам посмотреть в интернете, но это будет слишком долго. Электричеством является взаимодействие и движение электрических зарядов. Предметы могут иметь разные электрические заряды, и в зависимости от разряда происходят разные явления. Простым примером в природе можно назвать молнии. В магии есть возможность создавать похожий эффект, но он лишь частично похож. Магическая молния использует магическую энергию. Обычная молния появляется из-за скопления заряженных частиц в тучах. Пока лишь частично понятно. Значит, отличие от обычной молнии от магической в принципе их использования типов энергии. Мне нужно научиться управлять заряженными частицами. А что такое заряженные частицы? Мне нужно узнать их природу. Если я пойму, как они образуются, то понять остальное не будет проблем. У меня мало свободного времени. Требуется закончить срочный проект. Вся ночь потребуется для объяснения простой теории. Задача действительно трудная. Понять физику будет практически невозможно за короткое время. Нужны радикальные меры. Тогда разрешите прочитать ваши мысли. Так будет быстрее. Ученые редко покидают даже свою лабораторию. Их слишком берегут от моего воздействия. Что они такого хранят в своей голове? Это запрещено. Могу предложить прочитать мысли другого человека. Весь процесс будет проходить под наблюдением магических датчиков. Значит, боится. Придет время, и я смогу прочитать их мысли. Согласен. Мне нужна информация, что такое электричество в целом. Потом более глубокая теория. Также возможны практические эксперименты. От них зависит мой эксперимент. А теперь привлекаем внимание. Ученые всегда интересуются моими экспериментами. Какая цель вашего эксперимента? Чем вас заинтересовало электричество как явление? Я специально начал разговор не с упоминания цели эксперимента. Я хочу научиться управлять электричеством. Без помощи современной техники. Да вот она реакция. Даже без чтения мыслей можно понять интерес ученого. Мы пытались. Магическая энергия имеет совершенно другую частоту. Электричество – это физическое явление, а магия относится к природным. Я помню, как ученые пытались объяснить вначале, что такое магия. Природное явление, которое без подготовки нельзя понять. Почему вы думаете, что электричество и магия не могут быть взаимосвязаны? Надо просто изменить частоту магической энергии. Просто научиться управлять ей. Сложно общаться с ученым. Можно просто молчать, но магия совершенно иное. Я выполню вашу просьбу. Человек, у кого можете прочитать мысли, прибудет через 10 минут. Его высших знаний хватит для объяснения углубленного понимания необходимой информации. А сейчас у нас есть время пройти поверхностно по понятиям. Я буду объяснять. Вы задавайте вопросы, если будут. Такой подход мне нравится. Ученый начал объяснять простейшие основы физики. Про электрические заряды и их свойства. Вопросов от меня было немного. Мне нужно было понять взаимосвязь между электрическими зарядами и магической энергией. Решение задачи становится все яснее. Мне нужно просто заставить магическую энергию изменить свою частоту и продолжать ей управлять. Проблема в том, что заряженные частицы уже управляются нами. Мы это просто не замечаем. Сам организм пользуется этим. Просто человек не управляет этим самостоятельно, но магу это подвластно. Остается только закрепить знания с помощью чтения мыслей. Пока я получил простую теорию без глобального понимания, пришлось подождать еще 5 минут, пока на голову испытуемого наденут датчики. Они должны засечь любое мелкое воздействие на мозг человека. Они хотят знать в подробностях, что происходит с мозгом человека при воздействии на него ментальной магии. Подопытный специально думал только об электричестве, вспоминал все подобные явления с ним. Значит, электричество может быть разное по количеству выделяемой энергии, от простого перемещения заряда до убийственного прикосновения. Значит, электричество управляемое, в определенных смыслах, нужно создать среду для его прохождения. Когда электрические частицы правильно заряжены, то их движение можно контролировать. Я понял, готов приступить к первому тесту. Прошло всего 20 минут с момента прихода подопытного. Так быстро все поняли? Я знаю о феноменальных возможностях магии, но чтобы за короткое время запомнить совершенно новую науку, действительно понять с нуля новую для себя науку будет трудно. Я уже знал про электричество. Основная проблема в том, что это были знания выработки электричества с помощью специальных механизмов. Просто все это не требовало глубокого изучения информации. Просто использовал заклинание света на солнечной панели. Позже были опробованы все способы применения магической энергии с целью выработки электричества, но они не могут раскрывать весь потенциал. Возможно, если я смогу создать заряженные частицы из магической энергии, то на этой основе получится создать преобразователь магической энергии в электричество. Я могу начать прямо сейчас эксперимент. Прошло достаточно много времени с моего изучения электричества. Я лишь положил начало для экспериментов с магической энергией с целью выработки электричества. Покажу на простом примере. Опытный маг может материализовать физически магическую энергию. На кончике моего указательного пальца появилась магическая энергия. Она перемещалась в хаотичном направлении, но не заходила за рамки установленных границ. Магическая энергия стихийного типа может различаться на подтипы. Сейчас я воплотил огненный подтип. Ярко-красный оттенок сильно выделялся от других цветов, но я могу и изменить подтип. Медленно ярко-красный начал тускнеть, а синий цвет наоборот начал увеличивать свою яркость. Теперь преобладает водный подтип. Но, как вы сказали, электричество или электрический заряд обладают совершенно другим диапазоном. Вы создаете артефакты, которые принимают любую магическую энергию. Но есть исключения. Искусственные подтипы магической энергии, как в красках, есть три основные краски, которые при смешивании могут создать и другие, так и в магии. Магия молний. В природе она не встречается, но маги создали ее искусственно. Теперь на пальце преобладал ярко-фиолетовый оттенок.